«Благодарю, Дек. Может, когда-нибудь и заеду». «Сейчас, князь», — тихо, не поднимая головы, но уже без почтения сказал Саттанар. «У меня и конь с собой запасной. Отличный конь, подстать князю. Поехали, владыка Юртанка-Пала. Мальчики и без тебя попасут коней». Юртанка глянул на Саттанара. Они встретились глазами. «Ты настойчив, Дек, но я вынужден отказаться. Сейчас не время. Да и не хочется, говоря по правде». Саттанар, не вставая, надел шлем. «Княжеская доля нелегкая, Верховный. Не всегда приходится делать, что хочешь. К тому же в стане свои законы». Тихо стало. Лишь кони переступали в траве. «Это что же? Ты берешь меня в заложники, Саттанар?» Тот покачал головой. Закачались и шарики жемчужины. «Зачем так? В гости зову, князь. Ты расскажешь о новых обычаях нашим темным людям, а заодно поможешь мне договориться с рыжим медведем, да с вашим думным кругом о пастбищах в Заовражье. Медведь и круг будут сговорчивее, когда узнают, что князь Юртанка гостит у Саттанара». Юкки резко шевельнул на плече перевязь трубы. «Не вздумай затрубить, мальчик!» — скинулся Саттанар. «У моих людей арбалеты на взводе. Не дай бог дрогнет рука!» Юртанка и все остальные знали, что Юкки не будет трубить, что он уже надавил кнопку вшитого в перевязь микропередатчика, и что десятка варга уже выскочила из недалекой балки и в намет идет над травами. Саттанар толчком поднялся. «Так что же, князь, сам пойдешь?» «Всадники, Дек!» — закричал один из тех, что держались в тени. Саттанар, будто сорванный арбалетной тягой, рванулся к коню. Взлетел в седло, заржали и вздыбились лошади. «Еще встретимся, князь!» И пропали. Только что-то щелкнуло, свистнуло в темноте, и раздался слабый вскрик. Юртанка обернулся. Юкки лежал на боку, вытянув одну руку. Пальцы медленно сжимались. В левой стороне груди, рядом с перевязью, торчала толстая арбалетная стрела с черным пером. То, что было дальше, уложилось в минуту, и кончилось еще до того, как подскакали и понеслись дальше, в степь за Саттанаром, конники варга. Юртанка машинально сорвал с Дема куртку и прямо через костер прыгнул к Юкке. У того из приоткрытых губ еще выходил воздух, но смотрел Юкке уже стеклянно. Юртанка упал на колени, суетливо нашарил в кармане тряпицу с золотинкой, заплакал. «Помоги! Я помогу!» — неслышно отдалось через ладонь. «У него стрела!» «Я знаю, я помогу, но учти, будет страшно». «Пусть!» «Он уже мертв. Удар по некротическому полю дает большую волну. Тебя забросит неведомо куда». «Пусть, я выберусь!» — плакал Юртанка. «Только спаси!» «Выдерни стрелу. Что будет, если он оживет со стрелой?» Юкки пробило на вылет. Зазубренный наконечник и часть древка торчали у него под лопаткой. Не выдернуть просто так. Лица ребят Юртанка видел смутно, голосов не слышал совсем. В ушах свистело и выло горе. Стонала боль, которая перед этим прожгла Юкки. Пачкая пальцы в крови, Юртанка обломил наконечник. Потянул стрелу за хвостовое оперение. Она вышла из груди, чмокнув, как поршень. Толчком выбросила кровь. Юкки завалился на спину, вверх подбородком. «Загадывай», — приказала Золотинка. «Хочу, чтобы он был живой, и чтобы ни следа от раны». «След все же останется». «Пусть не опасный». «Хорошо, жми». «Прости меня, Золотинка». «Жми, для того я на свете». Он стиснул влажную тряпицу со всей силы отчаяния, ощутил, как в ткани хрустнули крошечные косточки. И сразу исчезло кровяное пятно вокруг черной дырки на груди у Юкки. И само отверстие закрылось, заросло красным бугорком. Юкки прикрыл стеклянные глаза, поморщился, опять поднял веки, глянул уже осмысленно, шевельнул губами, попытался сесть. Это последнее, что успел заметить Юртанка. Холодная тьма налетела упругим вихрем, ударила, сбила с ног, бросила в бездонный, пугающий жутким падением провал. Когда Юртанка очнулся и встал, в небе уже стояла луна. Тяжелая, белая. Не было видно ни ребят, ни огней, ни лошадей. И вообще это была не степь, скорее болотная пустошь. Искрились зеркальца воды, кричали лягушки, кто-то шастал в осоке. Юртанка в лужице отмыл от крови пальцы, выпрямился. Как бы там ни было, а он испытывал счастье, пусть вперемешку с горечью, но счастье. Юкки жив, остальное наладится, а ко всяким приключениям не привыкать. Он поднял из травы тряпицу с золотинкой, боязливо развернул. Рыбка была мертвая и уже сухая, как осенний листик. Юртанка завернул ее опять, сунул в карман на шортах. Был он теперь без куртки, она осталась там, у костра. А здесь зябко, не то что в степи. Юртанка оглянулся. Неподалеку виднелись темные строения, между ними плясал оранжевый огонек. Тоже костер. Он пошел на этот огонек и скоро увидел сидящих у костра ребят и человека с бородкой. А поодаль, на плоской горке с цветами, белую фигурку трубача с перевязанным коленом. У огня шла беседа. Говорили на том языке, что в Луговом, у Фильки Кукушкина и в Сфере. Юртанка шагнул ближе и сказал: «Здравствуйте.